Весной мне никогда не бывает очень весело. Весна для меня слишком беспокойна, я меланхолична. Но осень что-то обещает. Что, собственно? Да надежду, что я еще успею немного сделать зимой. И немного покоя в мире, где так напряженно. И только никакого застоя, это хуже всего. Милая Ада, разве ты в молодости не хотела, чтобы мир освободился от своих традиций? Теперь мир находится в процессе полной перестройки. Не этого ли мы хотели в молодости? Человечество не понимает, что именно с помощью этих переворотов и столкновений мы делаем шаг вперед. 20 век за 30-40 лет ушел вперед на несколько сотен лет. Именно вперед, вопреки всему. Разве не появился совершенно новый способ разрешать конфликты между государствами, которые теперь осуществляет СССР? Разве не умнее и не гуманнее разрешать проблемы путем переговоров, а не хвататься за оружие? В этом заложена совершенно новая идея, новый метод. Это сущность Лиги наций. Но человечество все еще не хочет или, быть может, не может понять этого. Я вижу очертания внешней политики будущего. Возможно, еще будут войны, несколько войн, но уже развивается новый метод, которым человек будет разрешать конфликты между государствами. И это делает меня счастливой. В особенности же то, что именно Советский Союз пытается идти таким путем. Социалистическое государство должно, безусловно, применять новые формы также и во внешней политике. Это я хотела тебе сказать. Так я это чувствую. И потому я не пессимист и смотрю в будущее с радостью и уверенностью. Ты меня понимаешь, милая Ада? Твоя Александра. Постскриптум. Несколько дней тому назад я получила письмо от поляков, уехавших из Польши. Они хотят мстить мне. «Если вам дорога жизнь, уезжайте отсюда», — пишут эти несчастные люди. Я улыбнулась. «Так ли уж дорога мне жизнь?» Я люблю жизнь и наслаждаюсь ею. Я прожила жизнь наполненную, интенсивную, и все же, ах, если бы эти грозящие мне люди знали, как прекрасно, когда тебе говорят «умер на баррикадах». Умереть за свою идею — достойное и логическое завершение моей жизни. Ценность писем Кади Нильсон в том, что они дают представление о жизни и настроениях Александры Михайловны в канун войны и во время войны. Как известно, Александра Михайловна была делегатом СССР в Лиге наций. Калантай часто писала Нильсон из Женевы. Ее письма Нильсон, помеченные 36-38 годами, отражают чувство тревоги, которое охватило и тогда и Калантай. Фашизм наращивал силы, а англо-французы все еще пытались совладать с ним с помощью умиротворения. Женева, 22.09.1936 год. Мы работаем и работаем, но каков результат? Никакого практического результата во всех важных вопросах. Испания, пересмотр пакта разоружения. Главное настроение здесь – пассивность. Великие державы вспоминают о Локарно, и все должны приспосабливаться к их разговорам. Что даст Локарно и что это значит? Я работаю гораздо больше, чем в прошлом году, заседаю в двух комиссиях, но не по женскому вопросу, он не стоит в повестке дня. Испания. Как это больно. На поле битвы решается не только судьба Испании, не только Европы. Судьба всего мира. Фашизм пытается победить демократию. И в следующем году. Женева, 26.09.1937 года. Любимая Ада, дискуссии по женскому вопросу закончены и принята резолюция. Но борьба была тяжелой, я довольна своей работой. Но в более важных областях еще не пришли к каким-либо важным результатам. Женева, 22.09.1938 года. Мы живем в тревожной нервной атмосфере. Принесение Чехословакии в жертву не может удовлетворить агрессоров. Они предъявят новые требования. А Испания? А Китай? Отвратительная политика агрессоров здесь ощущается еще сильнее. И вот началась война. Калантай видела свою задачу в том, чтобы в той мере, в какой это зависит от посла СССР, воспрепятствовать вступлению Швеции в войну на стороне Германии, сберечь шведский нейтралитет. Эта задача была архитрудной. Слишком могущественны были силы, склонявшие Швецию к поддержке агрессора. Временами Швеция даже не балансировала. Чаша весов определенно склонялась в пользу немцев. Каждый четвертый или пятый снаряд, падающий на русскую землю, был сделан из шведского металла. Немцы требовали большего. Об этом свидетельствует Ада Нильсон, рассказывая о жизни Калантай в эти дни. В середине лета 41 года Финляндия обратилась к шведскому правительству с просьбой разрешить немецкой дивизии пройти из Южной Норвегии через Швецию и Финляндию. Срочно собрался Риксдаг, и согласие было дано. Я была приглашена на обед в Виллагатан. «Ну что ты теперь скажешь?» — был первый вопрос Калантай. «Да, неприятно», — ответила я, — «но власти дали разрешение, и теперь можно только сожалеть об этом». Ясно, что это отклонение от нейтралитета. Как ни горестны были эти события, Александра Михайловна делала все, чтобы удержать Швецию от вступления в войну. Линия шведского нейтралитета напоминала кривую, которая чутко улавливала положение на фронте. Дважды излом этой кривой был особенно крут. Первый раз в самом начале войны. Второй раз летом 42 года, когда пал Севастополь и немцы захватили Донбасс. Шведский нейтралитет даже в тех неполноценных формах, какие он обрел к тому времени, подвергся наижесточайшей атаке. Прогерманизм обрел силу, какую он не имел в Швеции никогда прежде. Нетрудно представить себе положение советского посла в эти дни. Чем труднее было положение дел на фронте, тем более неприязненным был тон большой прессы. Во враждебных письмах не было недостатка, и прежде... А сейчас количество их возросло заметно. По давней традиции революционных лет Калантай считала, как ни суровые испытания, есть возможность с ними совладать. В центре благополучной Швеции, на комфортабельной Виллагатан, был принят образ жизни, которым жила военная Россия. Работали круглые сутки, ограничили часы сна. В середине августа, когда положение на фронте стало особенно тревожным, Калантай не спала несколько ночей. Врачи предупредили Александру Михайловну, что это может плохо кончиться. Она пренебрегла предостережением, исход для Калантай был трагическим. Вот свидетельство Ады Нильсон. В середине августа 1942 года я должна была поехать в отпуск. И обратилась к инженеру Калантай с просьбой следить, чтобы Александра не работала до упаду. Инженер Калантай. Речь идет о сыне Александра Михайловны Калантай. «Ах», — ответил он, — «вы сами знаете, что она не разрешает влиять на себя. Работа для нее прежде всего». Но это и привело к беде. Калантай сидела беспрерывно по 8 часов за письменным столом, и когда она вечером должна была сесть в лифт, чтобы подняться в свою комнату, у нее произошло тяжелое кровоизлияние в мозг. Она не потеряла сознание, пока не привела в порядок, как обычно, свои бумаги, но в тот же вечер ее перевезли в больницу. Ее многолетний секретарь, фру Лоренсон, на следующее утро позвонила мне. Сойдя с поезда, который прибыл на центральный вокзал около 10 вечера, я поехала прямо в больницу, где старшая медсестра Инга Бьёрнлунд ждала меня в дверях и провела в комнату больной. Там меня ждало тяжелое зрелище. Лицо ее было сине-черным, деформированным. Надежды на жизнь, казалось, почти не было. Большинство врачей считали, что случай безнадежный. Профессор Сварц считала, что можно попытаться сделать инъекции гепаринина. Этот метод лечения был тогда спорным. Врачи-консультанты придерживались разных точек зрения. Согласие инженера Калантай, профессор Сварц сделала такую попытку. Она сама сделала инъекцию. Медленно и осторожно я стояла и проверяла пульс. И после небольшого промежутка времени пациентка глубоко вздохнула и с тех пор стала дышать спокойно. Жизнь была спасена. Когда в очередной раз мы встретились с Ириной Львовной, желтый квадрат картона уже был заполнен. Профессор Нана Сварц.